2. Юлия, здравствуйте. Очень люблю ваши книги. Прочитала все без исключения. Спасибо вам за них. Меня зовут Катя, мне 24 года. Дело в том, что я недавно перешла на новую работу, и начальник распорядился, чтобы меня обучал сотрудник нашего отдела. А он мне очень нравится. Ему 50, разведен, я ему тоже нравлюсь. Но у него дочка моего возраста. Однажды он позвал меня погулять в парк, а сам привез к себе домой. Никаких приставаний не было. Он живет в общаге. У него своя комната. При разводе оставил квартиру жене и дочке. Он и ко мне относится как к дочке. Юлечка, мне очень важно ваше мнение. Я понимаю, что это ненормально, ведь моему отцу тоже 50. Мать знает о наших отношениях, а отец нет. А что вы думаете по этому поводу? Помогите мне разобраться в ситуации. Ваша постоянная поклонница Елена, Московская область. Леночка, спасибо за письмо. Я понимаю ваши опасения и полностью их разделяю. Обычно молодые девушки в зрелых мужчинах видят спонсоров, но это не ваш случай, ведь вы закрыли глаза на то, что 50-летний мужчина живет в общежитии. Даже если его поступок говорит о душевном благородстве, и он действительно оставил квартиру жене и дочери, это не может не настораживать. Вы подарите ему свою красоту и молодость. А что он может предложить вам взамен? Комнату в общежитии? Это какой-то неравноценный обмен. С молодой женщиной мужчина сам становится моложе. Он чувствует себя привлекательным и на многое способен. Мужчины в этом возрасте, как правило, добиваются определенного статуса, имеют жилье и денежный капитал. Леночка, подумайте об этом. Молодость можно подарить только обеспеченному мужчине. Они относятся к девушке как к роскоши, на которую смогли заработать. Понимаете, когда вы начинаете совместную жизнь с ровесником или мужчиной чуть старше, то все перспективы еще впереди. Вы же не можете поставить на себе крест, а с вашим мужчиной перспектив уже почти нет. Из-за элементарного неустроенного быта может все пойти прахом. Разложите все по полочкам, проанализируйте, составьте список за и против. Поймите, это очень серьезно. Вы рискуете своей жизнью, своим будущим. Конечно, ваши отношения не смогут избежать осуждений со стороны, но на это нужно научиться не обращать внимания. Если вы все же решите связать с этим человеком свою судьбу, то должны быть готовы сидеть вечерами дома, ведь вашему мужчине захочется тишины и покоя. Когда пройдет конфет на букетный период, вам может стать скучно с ним, но ничего не поделаешь. Возраст. Строить отношения с ровесником или взрослым мужчиной – выбирать только вам. Если в ваших отношениях присутствует любовь, искренность и доверие, то вы будете счастливы независимо от возраста вашего спутника. Одним словом, счастливая семейная жизнь возможна только в случае безоговорочной любви. В общем, подумайте, не торопитесь. Посмотрите, как ваши отношения станут развиваться дальше. Не обращайте внимания на красивые слова. Мужчина ценен не словами, а своими поступками. Слушайте свое очаровательное сердечко. В любом случае, возраст не показатель для выбора партнера. Есть много других критериев, которые вы должны принимать во внимание. И все же нужно иметь в виду, в мужья нужно выбирать перспективного человека. В противном случае, все трудности придется взваливать на свои плечи. В любом случае, нельзя мерить всех одним аршином. Брак – это вообще лотерея. Тут или повезет, или не повезет. Никаких гарантий на безоблачное будущее. Для того, чтобы вы могли прочитать не только мое, но и мнение моих читательниц, я разместила ваше письмо на форуме своего официального сайта. Любящий вас автор Юлия Шилова. Дорогая Лена, из вашего письма я не узнала о ваших чувствах, кроме тяги к комфорту. Я надеюсь, вы понимаете, что этого мало, чтобы построить отношения. Подумайте, какое у вас с этим человеком будущее? Разница в возрасте очень большая, но дело даже не в этом. У него сейчас ничего нет, ему нечего вам предложить, а возраст таков, что вряд ли сможет в дальнейшем. Вы уверены, что готовы стать для него и женой, и дочкой? Вы молодая, у вас вся жизнь впереди. Не уверена, что вам стоит связываться с ним. Новизна пройдет, а что останется? Таких случаев полно. Обычно дальше следует глухая ревность, упреки, зависть к молодости. Девушки быстро стареют рядом со своими возрастными мужчинами. Вы можете попробовать развить отношения, но опять же, не уверена, что стоит связывать свое будущее с ним. Пусть это цинично, но жизнь у вас одна. Удачи вам! Анна, город Владикавказ. Лена, здравствуйте. Вы сейчас в плену мужской заботы и нежности. Ваш сослуживец человек взрослый, знает, как себя вести и чем брать. Но это ненадолго, поверьте. Вы молоды, вам в любом случае захочется погулять, с подружками встретиться, в клуб сходить. Да и потом, простите, если сейчас у него все в порядке в сексуальном плане, то через несколько лет что вы с ним делать будете? А секс – это важная часть отношений, что бы там ни говорили. На мой взгляд, Лена, не стоит это развивать, но это лишь мое личное мнение, а решать, конечно, вам. Я не имею ничего против разницы в возрасте, но у вас с ним она все-таки слишком большая. С уважением, Наталья, город Москва. Здравствуйте, Лена. Мое мнение довольно субъективное. Прислушиваться к нему или нет – твое личное дело. Твоему воздыхателю захотелось молодого тела. Знаешь, всегда были и есть такие мужчины, как говорится. Седина в бороду, бес в ребро. Он просто тешит свое самолюбие, самоутверждается. Любовью здесь как таковой и не пахнет. Виктория, город Ижевск. Лена, здравствуй. На мой взгляд, будущего у ваших отношений нет. Сейчас взаимная симпатия и вас тянет друг к другу. А начнете жить вместе, начнутся проблемы. Мужчина по натуре собственник. И если захочется погулять с подружками, в клуб сходить или еще куда, будет ревновать ко всем, даже к подругам. Оно и понятно. Ты молода, красива, у тебя вся жизнь впереди, а у него уже сложившиеся взгляды, и боюсь, он не впишется в твой темп жизни. У меня были одно время отношения с человеком почти на 20 лет старше. Мы только встречались, но я уже поняла, что с человеком в таком возрасте тяжело строить отношения. Он навязывал свои принципы, свои взгляды. У меня они тоже есть, и их невозможно совместить. Единственный плюс – человек в возрасте мудр и может многое присоветовать. Лично мне его советы очень помогли. Я считаю, пока все не так серьезно, вам надо расстаться. Василина. Лена, здравствуйте. Я думаю, что ваши отношения не стоит развивать. Это сейчас кажется все в розовом свете. Обнял, поцеловал. Вы быстро об этом забудете, как только начнется совместная жизнь. Вы ставите ему в заслугу, что он к вам не приставал. Конечно, это хорошо, но, возможно, с возрастом у него появились проблемы в интимном плане. А вы молодая, здоровая. Вам это надо? Семейная жизнь строится в первую очередь на сексе. Это важная составляющая отношений. И если у мужчины и женщины в этом разнобой, могут быть большие проблемы. Надо разорвать ваши отношения. У них нет будущего. Но сами подумайте. Провести лучшие годы жизни в коммуналке со стариком. Но в любом случае, решать вам. Удачи. Любовь, Одинцова.